Нога у Артема совсем разболелась. Прежде чем начать подъем в гору, он вновь туго перевязал ее, но все равно нормально наступать на нее не мог. Это сильно затрудняло передвижение по камням и создавало гораздо больше шума, чем было позволительно в его условиях. Он шел следом за группой, организованной Шахбазом, для облавы, и, к счастью, они производили значительно больше шума, чем сам Артем. Бандиты поминутно спотыкались, соскальзывали с камней и мокрой травы, падали, чертыхались и в целом работали скверно, выдавая себя за километр, если не больше. У Артема же были свои проблемы. Нести одновременно автомат и арбалет было тяжеловато и неудобно, и он решил избавиться от арбалета, но потом передумал. Это оружие имело свои преимущества, и, возможно, так сложится обстоятельство, что ему придется применить оставшиеся две стрелы там, где не с руки будет стрелять из автомата. Внезапный рык Шахбаза, приказавшего своим людям возвращаться на дорогу, поверг Артема в смятение. Он быстро нырнул в дебри молодого пихтарника, надеясь, что сквозь колючие заросли вряд ли кто полезет. Так оно и случилось. Враги обогнули его укрытие и ушли вниз, а Артем улыбнулся, вспомнив, с каким раздражением Шахбаз орал на свое войско. По-видимому, план Белобрысова оказался для них предпочтительнее. Противник решил переключиться на него. В подтверждение предположений Артема у моста раздался рев автомобильных моторов. Облава в горах, окутанных туманом, как и следовало ожидать, окончилась безрезультатно. Белобрысый, чувствовалось, лучше понимал обстановку и знал, что делать. Артем выругался от отчаяния. Он вдруг отчетливо представил, что может произойти наверху, если противник обнаружит их тайное убежище. А что касается людей в старой штольне, то они погибнут в первую очередь. И, несмотря на боль в ноге, он опять прибавил шагу. Теперь, когда склон горы был свободен, он мог держаться ближе к дороге, а значит, легче ориентироваться в тумане и срезать себе путь, где это было удобно. Вскоре рев моторов усилился, и Артем понял, что грузовики движутся по дороге. Их оказалось только два. Третий остался освещать подступы к мосту. Это он понял по мутному световому пятну, проступавшему сквозь туман. Пропустив машины, Артем безбоязненно вышел на дорогу. Он был уверен, что это вполне безопасно. Если сзади появится еще один грузовик, то он услышит его издалека, и времени, чтобы спрятаться, будет предостаточно. И все же Артем шел, держась ближе к обочине, с автоматом наперевес, вглядываясь изо всех сил в серое пространство перед собой. Но прошел он совсем немного, где-то около полукилометра, когда наверху, в районе самого узкого участка пути, послышалось несколько одиночных выстрелов, и прогремели один за другим два взрыва. Над скалами горловины взметнулось пламя, а стрелять уже стали очередями и из нескольких автоматов. Артем метнулся в сторону и вовремя. Сверху послышались чьи-то тяжелые быстрые шаги. Он затаился в камнях, не замечая, что пот катится градом по лицу. Человек спешил, что было сил. Он пробежал мимо и скрылся в тумане. Артем вышел на дорогу и продолжил свой трудный путь наверх. Но через полчаса оглушительный взрыв, взметнувший вверх багровое пламя, раздался уже внизу у моста, и Артем замер в беспокойстве. Но тут же просветлел лицом. Похоже, генерал тоже вышел на тропу войны и ведет бой, хоть и в одиночку, но весьма успешно. Таранцев не допускал и тени сомнения в том, что Шевцов жив, и был уверен, что взрыв в районе моста — это его рук дело. Артему очень хотелось в это верить, потому что такой силы взрыв вряд ли случайен, как были не случайны взрывы наверху. Его товарищи с честью выполняли задание, которое он когда-то им определил. С этого когда-то прошла уже целая вечность, и он подумал, что безумно соскучился по Ольге. Он знал наверняка, что она не погибла, и сознавал каким-то шестым чувством, что она где-то неподалеку, и вполне возможно тоже наблюдает за разгоравшимся над дорогой заревом. Еще через километр пути он понял, что зрение и слух его не обманули. Впереди что-то горело. Пламя окрашивало клубы тумана в неяркие розовые тона. Артем остановился, чтобы оценить обстановку. Судя по всему, впереди было два очага огня. Один близко, другой метров на 100 дальше. Он решил поверху обогнуть места пожаров. Но любопытство влекло его подобраться ближе, туда, где, возможно, находились и белобрысый, и громкоголосый шахбаз. Конечно, стрелять в рядовых бандитов в данном случае смысла не имело, но если удалось бы убрать главарей, вся их операция наверняка бы провалилась. Теперь основной целью для Артема должны стать шахбаз и белобрысый. И он приложит все усилия, чтобы они быстрее оказались у него на мушке. Туман был настолько густым, что Артему никак не удавалось разглядеть, что же происходит. Но по доносившимся от дороги крикам он определил, что горловина заблокирована. «Черт возьми», — подумал Артем, — «ведь именно тут Рыжков с профессором хотели запустить кабельный барабан. Похоже, что эта штука здесь и сработала». Но откуда взялся огонь? Он решил подобраться еще ближе. Внезапно больная нога опять подвернулась, и Артем тяжело упал, выпустив из рук арбалет. Тот с ужасающим, как Артему показалось, грохотом ударился о камни. Сам Таранцев приземлился на локоть и зашипел от пронзившей его острой боли. Это случилось совсем рядом с дорогой, недалеко от второго очага пламени, и он лежал, с трудом сдерживая себя, чтобы не застонать, и ждал, что вот-вот его обнаружат. Но противник был слишком занят расчисткой пути, и, к счастью, в общем шуме и гаме никто ничего не услышал. Боль слегка отпустила. Артем попытался подняться, но тут, к ужасу своему, обнаружил, что рука, в которой он держал автомат, очутилась в ловушке, попала в щель между двумя камнями. Он попробовал осторожно вынуть ее, но автомат, звякнув, уперся в камень, и Артем опять замер. Он опустил руку ниже и не нашел там опоры. В любое другое время над этим можно было бы только посмеяться. Он оказался в положении той обезьяны, которая не смогла вытащить из кувшина руку с зажатым в ней яблоком. Артем тоже не мог высвободить руку, не выпустив автомата. Он хорошо запомнил, с каким грохотом арбалет ударился о камни при падении. К тому же Артем не знал, насколько глубока расщелина и сумеет ли он достать автомат с ее дна. Поэтому ничего не оставалось делать, как постараться освободить руку с помощью осторожных манипуляций и маневров. Вдруг он застыл. Почти рядом с ним раздались голоса. — Я же говорил, что мой план лучше! Это был голос шахбаза. Другой голос был бесцветным и жестким. Скорее всего, он принадлежал белобрысому. И что он дал, твой план? Одну сломанную и две ушибленные ноги? Устраивать облаву в горах при такой погоде — все равно, что ловить блоху в отаре овец. И вообще, ты все завалил с самого начала. Устроил погоню, как оказалось, за двумя вонючими бомжами. В итоге два мертвяка, а настоящий гэбист, получается, все время был у тебя под носом. Знает все здешние ходы и выходы, так что твоя первейшая задача — схватить Малеева. Как уж ты это сделаешь, не моя забота, но он не должен уйти отсюда живым. Шахбаз пробурчал. — А твой план? Что, лучше? и добавил уже более агрессивно. — Смотри, что произошло! Два грузовика уничтожены, шестеро убитых, дорога заблокирована. Нет, надо было делать все по-другому. Белобрысый ледяным тоном возразил. — Все произошло из-за твоей глупости. Тут тебе не прогулка по бульвару. Какой-то пьяница сделал из тебя дурака и поделом. Не забывай, он хоть и пьяница, но бывший военный, полковник. — Я тоже бывший военный и тоже полковник, — ответил Белобрысый. — И не в пример тебе понимаю, что времени у нас в обрез, и если мы через сутки не смоемся отсюда, то всем нам крышка. Деревянная, с гвоздями, чтобы навечно нас с тобой заколотить. А ты знаешь, что это сделают быстрее, чем мы с тобой, а успеем сказать в свое оправдание? Учти, им нужны не оправдания, им нужен товар. Но такой туман обычно держится 2-3 дня. Вот и моли Аллаха, чтобы дольше продержался. И за это время ты должен всех переловить, чтобы ни один не ушел. Слушай, Шахбаз, перед тобой горстка безоружных пассажиров, а они держат тебя здесь уже неделю. — Неделю! — повысил он голос. — Уже 10 человек убиты, куча раненых, и все по твоей милости, из-за твоей неосмотрительности и медлительности. Я, конечно, не хочу обвинить тебя в трусости, но... Прости, порой мне кажется, что ты слишком трясешься за свою шкуру. В самом начале операции ты не обеспечил охрану моста. Ты должен был встретить вертолет у места посадки. Вместо этого ты гонялся за двумя ублюдками, которые все равно бы сдохли в тайге. Шахбаз и Белобрысый прошли мимо Артема, и он возобновил свои попытки освободить руку. — Черт возьми! — ругался он про себя. — Эти твари были совсем рядом, под носом, а я не сумел ничего, абсолютно ничего сделать. Ведь их можно было уложить всего одной очередью, а потом спокойненько смыться. Он слышал, как орали и матерились бандиты, расчищавшие дорогу от сгоревших машин. Потом они занялись барабаном. Чтобы откатить его, им понадобилось 2 часа, и все это время Артем лежал в десятки метров от них и обливался холодным потом. Эти часы показались ему вечностью.